Определиться с выбором второй жертвы было несложно. Вот она, единственная старуха с приветом на весь поселок. Никита уже после первого убийства вошел во вкус. Ему хотелось продолжения, как можно скорее продолжить деяние маньяка, который так неожиданно зародился у него внутри. Но он понимал, что надо выждать, не стоит торопиться. К тому же хотелось чего-то оригинального, загадочного, чтобы это придавало еще большую таинственность убийствам и одновременно с тем сильнее запутало следствие. Также он выбрал для себя козла отпущения, того, на кого потом повесят все эти убийства. Его выбор пал на местного одинокого парня Бориса Лиходеева. Отличная кандидатура. Без родителей, без жены и детей, обычный сельский работяга. Поэтому Никита сразу отобрал из украденной колоды 4 нужные карты, а саму колоду подбросил Борису под шкаф, в его столярной мастерской. В дальнейшем можно будет еще дать некие наводки для следствия, которые бы указывали на этого парня. Но об этом можно будет подумать позже. Никита знал, что помешанная Лидия Петрова частенько посещает на кладбище могилу своей дочки, которую потеряла почти 30 лет назад. Ходили слухи, что старуха даже бродит по погосту ночью. И это было бы весьма оригинальным — убить свою жертву ночью среди могил. Но как подгадать? Как определить, когда этой чокнутой старухе в ее ненормальную голову стукнет такое желание? Может, стоит ее поторопить? Тогда Никите и пришла в голову идея с запиской. А если данное послание не просто подбросить ей, а передать лично в руки от маленькой девочки, то это будет потрясающей задумкой. Никита не раз видел в поселке эту девочку-замарашку, зашуганную беспризорницу, явно из неблагополучной семьи. И всего лишь и надо было нарисовать себе усы, напялить очки и надеть кепку. А дальше дело техники. Малышка сделала все как надо, и после этого главное не упустить момент. Никита несколько часов просидел в заброшенном доме напротив, выслеживая свою новую жертву. Он уже стал терять терпение и надежду, как вдруг, среди ночи, сумасшедшая старуха, одетая в черный потрепанный плащ, вышла из дома и, словно зомби, поплелась в сторону кладбища. Никита осторожно, словно тень, шел за ней следом. Он уже представлял, как чокнутая старуха забредет на погост, дойдет до могилки своей дочки и там... Там обнаружит ее задушенной, сидящей у маленького крестика, а рядом будет валяться карта «Шут», как визитная карточка, что оставляет после себя этот маньяк. Но около ворот кладбища что-то пошло не так. Петрова, едва дойдя до входа в мир мертвых, вдруг резко остановилась, словно что-то увидела, что не позволило ей войти, будто она чего-то испугалась. Стоя в нескольких метрах от нее, с камнем за пазухой и тонкой веревкой в кармане, Никита различил, как старуха перекрестилась и, резко развернувшись, пошла обратно. Это не входило в планы нашего маньяка, поэтому он вышел из-за дерева и темной тенью возник перед обезумевшей старухой. Та вскрикнула, нелепо замахала руками и суетливо побежала в сторону вдоль кладбищенской ограды. Никита настиг ее в течение минуты. Повалил свою жертву на землю, огрел камнем по затылку, чтобы сильно не трепыхалась, и затем задушил. Как обычно, оставил на теле свою визитную карточку в виде карты Таро «Шут» и быстро направился в обратную сторону. Никите не давало покоя то, что напугало безумную старуху, отчего она не зашла в ворота кладбища. Или не стоит на это обращать внимание, мало ли что могло померещиться ночью сумасшедшей пожилой женщине. Но все Никитины сомнения развеялись, когда он возле ворот кладбища нос к носу столкнулся с кем-то третьим. Кто-то в это ночное время тоже был в мире мертвых. Но зачем и кто это? Мужчина напротив Никиты вскрикнул от неожиданности и отпрянул назад. Затем включил фонарь на телефоне и посветил ему в лицо. «Вот черт!» — произнес он испуганно. Напугал до смерти. «Подожди, Никита, это ты, что ли? А что ты тут делаешь?» Никита всмотрелся в стоящего перед ним человека и не мог сразу понять, кто именно перед ним. Но он точно понимал, эта встреча не сулит ему ничего хорошего. Каким-то непонятным образом судьба злодейка вмешалась в его зловещие планы. «Ты кто? Я не узнаю тебя», — тихо ответил Никита. «Ты что, не признал меня? Ну ты, блин!» Мужчина посветил себе в лицо, и Никита сразу признал его. «Это ж я, Борис, Борька Лиходеев». «Фу ты, блин!» Никита старался придать себе беспечности, хотя внутренне был напряжен до предела. «Ты что тут делаешь?» «Ну, то же самое я недавно спросил и у тебя». Борис растягивал слова и от него слегка несло перегаром. Парень явно был в легком подпитии. «Мне показалось сначала, кто-то идет за мной следом. Обернулся, вроде никого. Потом присмотрелся и как будто тень у ворот проплыла. Я притаился, прислушался, потом какие-то шаги, похожие на бег, потом... непонятный шум, словно возня, чей-то всхлип или похоже на сдавленное мычание, я не понял. Ты ничего не слышал? Или, может, это, чего видел? И вообще, Никитос, почему у тебя вид такой странный? Ты что, усы себе отрастил? Борис с подозрением глянул на неожиданно встретившегося в таком необычном месте знакомого из поселка и при этом как-то беспечно улыбался. Нет, Борис, я ничего не видел и не слышал, хотя мне тоже показалось, что у ограды кто-то был. Может, собака бродячая. Да и ночью чего только не привидится, особенно в таком месте. А тебе пить надо меньше, друг мой. Да я разве пьяный? Борис бодро стукнул себя кулаком в грудь. Так, слегка выпили. Сейчас вернусь и продолжим. Сидим с ребятами у озера, вспоминаем былые времена. Раньше так сидели частенько. С музыкой, пивом, самогоночкой. Я, кстати, думаю, потом это, к нашей тёте Нюре заскочить, взять у неё литр коньяка её личного приготовления. Слушай, а пойдём к нам, составишь компанию. Но для начала скажи, что ты тут делаешь в это время? Ты не поверишь. Никита лихорадочно соображал, чтобы такое придумать, но в голову ничего не шло. «Ты давай расскажи первый, потом я». «Ты тоже не поверишь», — начал Борис свой короткий рассказ. «Вспомнили мы с ребятами нашу давнюю игру». И он быстро в двух словах поведал Никите об игре «Кто смелый», в которую они часто играли в юности. Услышав это, Никита похолодел, его даже слегка затрясло, но и одновременно с этим он уже точно знал, что будет делать дальше. Хладнокровный маньяк, пробудившийся в нем, не мог допустить, чтобы Борис вернулся обратно. Этот бестолковый уволень, тот, на кого в дальнейшем могли повесить все эти убийства, по роковому стечению обстоятельств оказался невольным свидетелем. Пусть он не видел, как Никита расправился со своей жертвой, но он видел его тут, ночью, на кладбище. Сейчас он расскажет об этом своим друзьям у озера, а завтра, когда обнаружит труп Петровой, укажет на Никиту и... Можно, конечно, поступить наоборот, основательно подставить этого простофилю. Сказать, дескать, видел, как он убивал Петрову. Следствие сразу начнет разрабатывать эту версию, обыщет его дом и обнаружит там колоду Таро. Вот только у следствия также возникнут вопросы и к Никите. А что он сам-то делал в это время на кладбище? Это во-первых. А во-вторых, получится, что маньяк как бы найден, значит, жертв больше не будет, и вот этого никак нельзя было допустить. Зачем тогда надо было все это начинать, если твоя любимая и дорогая жертва останется жить? Все это пронеслось у Никиты в голове за считанные секунды. Перед ним стоял совсем ненужный свидетель, а буквально в 50 метрах от них остывал труп Лидии Петровой, и со всей этой ситуацией надо было что-то делать, и как можно скорее. Никита буквально импровизировал на ходу. «Борис, а давай я тебя сфоткаю на твой телефон на фоне... Где там тебе надо сфоткаться? Часовенки или могилы твоей матери?» «Да без разницы», — ответил тот. «Можно и там, и там». «А что, это хорошая идея. Расскажу ребятам, что тебя тут встретил, вот удивятся». «Вот ты дурачок пьяный», — думал про себя Никита. Они зашли на территорию кладбища и пошли по узкой тропинке к часовенке. Борис светил перед собой фонариком, Никита шел сзади. Улучив момент, он быстро нагнулся и подхватил увесистый угловатый булыжник, валяющийся рядом с какой-то могилой. «Боря, а где твоя мама похоронена?» — спросил он. «Да чуть правее часовенки. Идти недалеко, не очкуй. Там 20 метров примерно». «Понял», — тихо сказал Никита, после чего резко замахнулся и стукнул впереди идущего Бориса по затылку. Тот ойкнул и повалился на землю. Для убедительности, чтобы Борис вдруг неожиданно не пришел в себя, добавил ему камнем по голове еще раз. Потом подобрал выпавший телефон и, осветив себе дорогу, быстро нашел могилу его матери. Вернулся, подхватил бездыханного, но еще живого Бориса под мышки и оттащил его к нужной могиле. Стянул ремень с его джинсов, перекинул через голову и задушил. А тело своей новой незапланированной жертвы усадил на холмик, перекинув руки по краям креста. Выключил фонарик и бросил телефон рядом с телом. Никита всегда работал в перчатках, поэтому никаких следов он не оставил. Он все предусмотрел. Расчетливый и хладнокровный маньяк, который зародился в нем, все учел и просчитал. И, несмотря на неожиданные повороты судьбы, он с достоинством вышел из непредвиденной ситуации. Да, парня даже было немного жаль, но другого выхода не было. С другой стороны, это только еще больше запутает следствие, добавит таинственности всем этим убийствам. А маньяка сделает еще более неуязвимым. А он продолжит свои деяния. И все это только ради одной, самой ценной жертвы — для его императрицы. Осталось немного, всего одна промежуточная жертва, и он доберется до нее, ради которой все это и затеял. Беспощадный маньяк убьет его любимую тетушку, стукнет по голове, а затем задушит ее и оставит на теле свою традиционную визитную карточку. И на этом он исчезнет. Исчезнет навсегда. Маньяк, который все это время держал тихие и спокойные сельцы в страхе и панике, просто растворится, словно его никогда и не было. А Никита останется. Бедный, удрученный горем племянник, потерявший свою единственную и любимую родственницу. Погорюет, посокрушается, а потом вступит в наследство. Однако спонтанное убийство случайного свидетеля Бориса немного спутало Никите планы. Тот, кого он пытался подставить, выставить маньяком, оказался убит. И эта чертова колода, подброшенная в столярную мастерскую, теперь совсем там не к месту. Или шут с ней. Пусть там валяется, пусть сильнее запутает следствие. Интересно, следаки уже обнаружили там колоду или нет? Лучше не гадать, а вернуться в дом Лиходеева и проверить. Если колода еще там, то это явно будет говорить о том, что следаки — полные лохи. А значит, забираем эту колоду и подкидываем ее... кому? А почему бы не подставить нашего доблестного участкового, Ивана Сергеевича Полозова? А что, хорошая кандидатура. И помнится, тетушка как-то между делом поведала, что он плохо живет с женой, и что у него тут любовница. А это идея. И, возможно, для убедительности можно внести небольшие изменения в свой четко намеченный план. Убить еще одну жертву, пятую. И это будет либо жена Полозова, либо его любовница. И карту для этих жертв подобрать подходящую. Какую? А об этом мы потом подумаем. Главное, чтобы колода лежала на месте. Но вдруг в поселке, откуда ни возьмись, появляется частный детектив. Да еще баба, да еще из какого-то Тарасова. Но надо отметить, ничего так баба-детектив. Симпатичная, харизматичная и явно не глупая. По такой сразу видно, докопается до сути. Это по глазам видно, там чувствуется хватка. Но с ней, если что, мы позже что-нибудь придумаем. Главное — держать ее на виду, а еще лучше вообще с ней подружиться, втереться в доверие. Размышляя об этом, Никита под видом вечернего бегуна добежал до дома Бориса Лиходеева. Надо проникнуть на территорию и изъять карты Таро, если они еще там лежат. Он притаился у толстого тополя и осмотрелся вокруг. Свидетели ему больше не нужны, надо быть предельно осторожным. Но каково было его удивление, когда Никита увидел, как через ограду дома Бориса перемахнула та самая баба-детектив. И ловко так преодолела ограду, словно только и делала, что этим и занималась. Надо же, какая прыткая. Интересно, что она там пыталась найти? А вдруг... вдруг она нашла эти самые грёбаные Таро? Вот черт. Тогда она точно спутает мне все карты этими картами. Вот такой неприятный каламбур. А чтобы точно убедиться, на месте эта колода или нет, надо все же проникнуть на территорию дома. Как только блондинка-детектив исчезла из виду, Никита осуществил задуманное. И, к своему горькому сожалению, убедился, что колоды Таро на том месте, куда он их подбросил, не оказалось. Ну что ж, вот только интересно, следаки нашли эти карты или баба-детектив? Никита легкой трусцой побежал по проселочной дороге вдоль рощи. Потом свернул в узкий проулок между домов и неожиданно увидел знакомый силуэт. Так это же наша леди-детектив, собственной персоной. Идет так не спеша, явно о чем-то раздумывая. Уж не о своей ли находке, которую нашла в столярной мастерской. Зато Никита воспользовался случаем и решил поближе познакомиться с симпатичной сыщицей. Правда, ничего особо интересного не узнал, но понял, что баба явно не глупая, хотя и строила из себя легкомысленную, недалекую особу. А вот ночью Никите не спалось. Многие мысли одолевали его и не давали покоя. Что-то он упустил, где-то что-то не усмотрел. И, обдумав все как следует, понял. Особенно смутило его отсутствие пуговицы-заклепки на рукаве куртки. Где он мог ее потерять? Неужели на кладбище, когда тащил тело? А это значит, что от куртки надо избавиться. И от осенних ботинок тоже, ведь он явно мог оставить следы. Вот баран, и почему сразу об этом не подумал? А еще маньяк внутри Никиты жаждал новых жертв. Он не хотел выжидать и откладывать, он жаждал крови. Хотя что-то подсказывало ему, что стоит выждать, затаиться на время. А с другой стороны, зачем? Вдруг следствие за это время что-то нароет. А тут можно неожиданно подбросить им новую жертву, добавить работки и суеты, внести переполох и посеять большую панику в поселке. К тому же кандидат в третьей жертвы был уже давно выбран. И у Никиты созрел план. С утра он уезжает в город. Хоть он и вне подозрений, но если что-то, его вообще не было в сельцах. Весь день он катается по городу, избавляется от куртки, перчаток, обуви и покупает себе новую одежду. А под покровом ночи возвращается. Только в поселок не заезжает. Оставляет машину на противоположной стороне озера, а сам направляется в сельцы. Для того, чтобы убить свою третью жертву. И Никита осуществляет задуманное. Правда, перед тем, как задушить свою третью жертву, не удержался и оставил для детектива небольшой устрашающий сюрприз. Возможно, эту прожженную сыщицу это и не напугает, но вот ее подружек может насторожить. Чуя неладное, они будут советовать своей подруге прекратить расследование и покинуть сельцы. Для Анны Чугуновой, а в народе самогонщицы бабы тети Нюры, встречать на территории своего дома покупателей среди ночи — обыденное дело. Главное — до нее достучаться. А таким посетителям она и сама была рада. Чем больше желающих приобрести самогон, тем больше выручка. Так получилось и в этот раз. Настойчивый посетитель-покупатель потревожил ее среди ночи, около 3 часов. Сонная Чугунова открыла дверь, поняла, что от нее хотят, и, впустив своего ночного визитера во двор, направилась в сторону веранды, где и хранила все свои запасы самогона для продажи. Никита настиг старуху за считанные секунды, не дав ей дойти до крыльца. Тот же почерк. Удар по голове, удушение и карта, брошенная на тело. Дьявол. Никита возвращается к машине, брошенной рядом с лесом у озера, и уезжает обратно в город. В своей маленькой квартире, взятой в ипотеку, принимает душ, завтракает и снова возвращается в сельце. По-хорошему, надо бы отсидеться в городе, отдохнуть, выспаться, но не зря говорят, что убийц тянет на место преступления, особенно маньяков. К тому же он обещал своей любимой тетушке Риме, что сегодня вернется. Зачем расстраивать пожилую единственную родственницу, которую и так скоро лишит жизни беспощадный маньяк? И Никита вернулся. Он со стороны, оставаясь совсем незаметным, наблюдал за суетой возле дома убитой. Скорая, полиция, обеспокоенные соседи, участковый, сыщица. А эту тарасовскую борзую, походу, нисколько не напугал его ночной презент. Или все же напугал, просто она не подает вида. Неужели он думал, что эта его почти детская выходка сможет ее напугать? Но, по крайней мере, заставит призадуматься. Однако сейчас, в данный момент, он понял, что эта сыщица его бесит. Он каким-то нутром почуял, что она доберется до истины. А значит... значит, нужно ее хорошенько напугать или совсем нейтрализовать. Вот только жалко убивать такую молодую, красивую, умную женщину. Если она, конечно, встанет у него на пути, то да. А сейчас... Никита уже знал, что он будет дальше делать. Главное, не ошибиться в своих предположениях. Тогда можно поймать сразу 2 зайцев. Запугать до смерти любопытную сыщицу и одновременно стать ее спасителем. И запугать так, чтобы она, сломя голову, бросила свое расследование и уехала из сельцев. И больше никогда сюда не возвращалась. И он не ошибся. Вездесущая сыщица Иванова проникла на территорию дома убитой. Вот тут-то он и вышел на сцену. Незаметно подкрался, подкараулил, выбрал момент и совершил нападение. Ох, как она трепыхалась в его руках. Прям муха-цокотуха в лапах коварного беспощадного паука. Какой был соблазн чуть сильнее утянуть удавку, и все. Но он сдержался. Нет, не надо. Пусть живет сыщица, дам ей еще один шанс. Потом ее бессознательное тело затащил в баню и устроил пожар. А теперь надо было все четко просчитать. Успеть, не опоздать. До машины он добежал за 30 минут. Перевернул куртку, подушился и пошел по улице. И увидел пожар. Конечно, сразу перемахнул через хилую ограду и спас нашу великую сыщицу. Успел. Не сгорела, не угорела, хотя была уже в отключке. А позже случилось то, чего он никак не ожидал. Вечером к ним в гости вдруг неожиданно пришел Паша Тюрников. Какой-то он был странный, слегка озадаченный, чем-то озабоченный и взволнованный. Стал общаться про Иванову, поведал, что та вроде как вычислила маньяка, но ему говорить об этом не хочет. Сказала, что хочет проверить свои некоторые догадки и потом пойти со своими умозаключениями к следственной группе. И еще... еще непонятно почему просила, чтобы Паша передал Риме Павловне, чтобы та была предельно осторожна и в ближайшие сутки даже не выходила из дома. Вот, значит, как. Интересно, наша умная сыщица действительно вычислила маньяка или... Никита был в недоумении, но и рисковать он не имел права. Зря он ее не убил. Ох, как зря. Не надо было давать ей 2-го шанса. К «Как там сказал Паша? Она с утра совершает ежедневные пробежки.